Гипотиреоз – заболевание, возникающее при недостаточности развития щитовидной железы или снижению активности. Это патологическое состояние ведет к снижению уровня обмена веществ, а также поражению функций центральной нервной системы. Гипотиреоз у взрослых людей получил название микседема. Микседема проявляется в заторможенности, постоянной сонливости, заметном ухудшении памяти, снижении работоспособности, развитии отеков, замедлении сердечного ритма, нарушениях функций почек, желудочно-кишечного тракта, расстройствах половой сферы. Человек становится вялым, безучастным ко всему, из-за падения температуры тела постоянно мерзнет. Снижение уровня тиреоидов в крови у детей приводит к гораздо более тяжелым последствиям. Подобное заболевание называется кретинизмом. При врожденном гипотиреозе мозг не развивается должным образом, и если срочно не принять меры, возможна сильная задержка умственного развития ребенка вплоть до полной идиотии. Тормозится и физическое развитие, ребенок плохо держит голову, поздно начинает сидеть, ходить. В данном случае необходимо постоянное введение гормонов, запаздывание с лечением приводит к необратимым последствиям.